Один раз в день мой мужчина обходит посты. Один раз в неделю он ночует с одной из моих подруг. Один раз в месяц мой мужчина.